Гляделки. Мам, а почему тот дедушка постоянно сидит на скамейке у подъезда? Девочка отошла от окна и посмотрела на мать. Какой дедушка? Григорий Иванович? Наверное, пожала плечами девочка. Ну, хочется ему сидеть, вот и сидит, улыбнулась мама. Свежим воздухом дышит. А почему он постоянно смотрит куда-то перед собой? Не унималась дочка. Я вчера проходила мимо, поздоровалась с ним, а он даже ничего не ответил. Уставился куда-то и сидит молча. «Он же старенький уже», – терпеливо объяснила мать. «Может, он тебя не услышал просто?» «А еще он разговаривает сам с собой постоянно». Женщина подошла к окну и выглянула на улицу. Старик сидел на скамейке в своей неизменной позе, оперевшись двумя руками на трость, стоящую перед ним, и положив подбородок на кисти рук. Немного понаблюдав за ним, женщина повернулась к дочери. «Я надеюсь, что вы его не обижаете?» – строго произнесла мать. «Нет, конечно!» – быстро ответила девочка. «Просто он какой-то странный дедушка. Сам с собой разговаривает, а с другими нет. Смотрит постоянно куда-то, сидит там один». Женщина покачала головой и присела на стул. «Дело в том, что он...» «Ну что, играем?» Смерть остановилась у скамейки и взглянула на старика. «Кстати, здравствуйте, Григорий Иванович! Все время забываю поздороваться!» «Слушай, подруга, я вот сижу и думаю, тебе скучно жить или что?» «В каком смысле?» Немного растерялась смерть. «Что ты меня мучаешь? Пришло время, так пойдем. Что ты со мной в эти игры играешь? Ты со всеми так?» Смерть вздохнула и присела на скамейку напротив. «Нет, не со всеми. Только с теми, кто мне нравится. Вот вы мне нравитесь, не буду скрывать. К тому же игры приносят в мою работу элемент справедливости и, не буду скрывать, развлечения». «Ишь ты, как заговорила!» Старик покачал головой. «Элемент, справедливость! Книжек начиталась, что ли?» «Да, не так давно я освоила это умение», – засмеялась смерть. «Был у меня один знакомый, так он писал письма сам себе, чтобы я думала, что и он еще здесь кому-то нужен. Пришлось подтягивать свои знания». «Да черт с ним, с чтением! Игры ты зачем свои устраиваешь?» «Ну, весело же!» – удивилась смерть. «Выиграл? Живи еще! Проиграл? С вещами на выход! Несправедливо, что ли? Да и мне развлечение какое-никакое! А если человек постоянно выигрывает, что ты тогда будешь делать?» «Ждать!» – пожала плечами смерть. «С одним я уже год в шахматы играю!» Пока ни разу не выиграла, но ничего. Вчера шах ему поставила. До мата еще не дошло, но я стараюсь. Рано или поздно все равно сдастся. «Так ты и со мной уже полгода мучаешься. Оно тебе надо?» «Скучно вы какой-то», – махнула рукой смерть. «Думаете, мне интересно каждый день таких, как вы, под ручку водить? А так хоть какое-то разнообразие?» Старик ненадолго задумался. «Ну что ж, есть в твоих словах логика. Ладно, давай начнем». Смерть заерзала на скамейке, устраиваясь поудобнее, и улыбнулась. «Давайте, правила прежние. Кто первый отведет взгляд, тот и проиграл. На игру 2 часа. Поехали!» «Честно говоря, я поражена вашим самообладанием», – убирая часы в карман и вставая со скамейки, произнесла смерть. «Гляделки – игра не самая сложная из всех, которые я предлагаю людям, но она самая действенная. Мало кто выдерживал мой взгляд больше 5 минут, а вы уже полгода держитесь. Вам совсем не страшно?» «А чего мне тебя бояться?» – усмехнулся старик. «Тем более, что мы с тобой уже давно знакомы. Я успел на тебя насмотреться». «Да? А когда, простите? Давно это было. Ты, наверное, и не помнишь ту встречу. Я еще совсем молодой был. Немцы нас утюжили тогда по полной. Совсем не давали продохнуть. Вот и в тот день накрыли они нас своей артиллерией. Да так, что головы не поднять. Старик покачал головой. Лежу я, значит, в траншее. Вжался весь в землю. Страшно же, знаешь как. Гляжу, а по краю санитарка наша бежит, Валечка. Я ей кричу, мол, а ну прыгай вниз, дура ты такая. А она не слышит ничего, грохот страшный. Да испугалась, наверное. Не видит ничего вокруг. Что делать? Вскочил так к ней. Завалил ее на землю, а сам сверху упал. И тут как рвануло рядом. Последнее, что видел, как ты рядом стоишь, да на меня смотришь. Честно говоря, не помню уже, пожала плечами смерть. Тогда время такое было. Каждый день новые лица с сотнями, а то и тысячами. Так чем все закончилось-то? Чем закончилось? Контузило меня тогда страшно и осколками нашпиговало. Врачи с того света вытащили. Так для меня война и закончилась. Ого! Удивилась смерть. Не знала, что вы-то, оказывается, герой. Да ладно тебе, махнул рукой старик. Любой бы так поступил. Ладно, пойду я домой. И ты иди. Старик медленно поднялся со скамейки и направился к подъезду. Дверь открылась прямо перед ним, и оттуда выскочила девочка. «Ой, извините!» Поняв, что чуть не ударила деда дверью, прошептала она. «Да ничего страшного», — ответил старик и шагнул в проем, аккуратно переступив порог. «А давайте я вам помогу!» – протараторила девочка. «Мне мама сказала, что вам нужно помогать, потому что...» «Я сам, ничего страшного», — попытался перебить ее старик, но уже было поздно. «Потому что вы на войне ослепли и ничего не видите!» Смерть, уже сделавшая несколько шагов от скамейки, в ту же секунду замерла и остановилась. Медленно обернувшись, она уставилась на старика, который, в свою очередь, застыл у двери. Прищурив глаза, она молча смотрела на человека, который полгода водил ее за нос. «Григорий Иванович», – тихо произнесла она. «Да». Старик медленно обернулся. Смерть ненадолго помолчала. «А что с санитаркой стало? Живая?» «Валечка, дома она, болеет сильно, поэтому никак мне нельзя помирать. Не выдержит она этого, не справится сама». Поженились, что ли?» «Ну да, после войны расписались, так и живем с тех пор». Смерть помолчала и, склонив голову набок, рассматривала старика, размышляя о чем-то своем. Старик стоял у двери и, оперевшись на трость, молча ждал ее решения. «Я тут подумала. Скучная эта игра гляделки. Давайте еще пару лет поиграем, и если никто не проиграет, то потом начнем в другую, в города, к примеру». «Пару лет», — произнес старик. «Ну что ж, и на том спасибо. Ты на меня обиды не держи. Не за себя мне страшно, а за нее». «Чего?» – притворно громко выкрикнула смерть. «Я что-то в последнее время плохо слышу. Ладно, пойду я. До завтра, Григорий Иванович!» Смерть повернулась и, взмахнув своими темными одеяниями, быстрым шагом направилась прочь.